Глава 13. Едва мы зашли в небольшой ухоженный садик постоялого двора, прозвучал тревожный сигнал. На декоративном кустике справа вспыхнул магический красный огонек и спустя мгновение поменял цвет на светло-зеленый. «Стойте, где стоите!» Раздалось слева, и через мгновение к нам из темноты шагнули три высокие фигуры в кожаных доспехах. Местная охрана, надо понимать. Двое вооруженных короткими клинками солдат и экипированный в бежевую мантию маг. Солдаты 300-е, маг на 30 уровней выше. Оружие в ножнах, видимой агрессии не проявляют. «Эльф?» – удивленно произнес правый солдат. И только тут я заметил, что иллюзия с пончика спала. «Да. А поменявшийся огонек показал, что все уже в порядке?» «Ага, конечно. Колечко-то бога воров местной защитной системе не по зубам. Что слетела защита в храме Мирта, это понятно. Все-таки главный служитель бога – это вам не трактирная охрана. А тут обломитесь». «Лорд Великого Леса, рыцарь ордена богини отмщения к вашим услугам». Ни разу не смутившись, с ленцой в голосе произнес Пончик. «И если я не ошибаюсь, у вас гостят уже два представителя Великого Леса. Так чем вызвано твое удивление, солдат?» «Простите, Рин», — выступил вперед маг. «Правила нахождения в этом заведении исключают наведение иллюзий. Поэтому на входе в здание висит заклинание Архимага Ставуса, исключающее любые наведенные мороки. Но если вы настаиваете на том, чтобы находиться в здании под личиной, то вам необходимо получить разрешение в Коллегии Чистых или Канцелярии Герцога Гельта. У нас уже есть такое разрешение». Я протянул магу, выданную мне Себастьяном, бирку и, обернувшись к Пончику, улыбнулся. «Да ему и свою. Вот ради таких моментов стоит жить». Маг взял в руку мою бирку и небрежно провел над ней ладонью. Потом вдруг дернулся, на мгновение замер, а затем медленно поднял на меня взгляд. И было на его лице что-то такое. Вот, наверное, точно так же я бы смотрел на настоящего живого Дональда Дака. «Мое почтение, князь!» — кивнул мне он, кинул взгляд на зеленеющий над кустом огонек, а затем снова посмотрел на меня. «Рину и тем представителям Великого Леса, на кого он укажет, будут выданы противодействующие заклинанию Архимага амулеты. Вам, как я понимаю, такой амулет без надобности. Еще раз прошу простить нас за задержку и добро пожаловать в Единорог». Беззвучно открылись высокие стеклянные двери. Заиграла приятная музыка. Воздух благоухал от растущих в вазонах цветов. Склонился стоящий на входе швейцар. «Я такое только на картинках видел», — хмыкнул вошедший следом за мной Пончик. Приемный зал был выполнен в светло-коричневых тонах. Декоративные мраморные фонтаны, широкие диваны и кресла, книги, в кажущемся беспорядке разложенные на столиках. Утонченная небрежность. Так бы я назвал открывшуюся перед нами картину. Если кто-то останавливался в отелях со стоимостью номера свыше $1000 за ночь, поймет, что я имею в виду. С другой стороны, каким еще может быть центральный отель Вайдарры? Портье, напомнивший мне бармена из фильма «Сияние» с Джеком Николсоном, учтиво поклонился, положил руки на наши с Пончиком бирки и, не выразив ровным счетом никаких чувств, выдал мне ключи от моего номера, а Пончику сказал, что его ключи забрала жена, которая сейчас находится в соседнем зале, в компании достаточно экстравагантного Арина. Как оказалось, Орден Приближающегося Рассвета взял нас четверых на полный пансион, сроком на 2 недели. Ну да, через 2-то недели все по-любому решится. Так что поживем на казенных харчах, я не против. Да и Орден вряд ли от этого обеднеет. Получив у портье 3 амулета, о которых нам сказал маг, мы прошли в соседний зал, такой же безлюдный, и заметили сидящего у окна экстравагантного Рина в обществе читающей какую-то книгу Масяни. При виде заставленного закусками стола, двух заполненных янтарной жидкостью хрустальных графинов, мне показалось, что орден от таких-то харчей и впрямь может обеднеть. Ну и хрен с ними, сами напросились. Фантик полулежал на кожаном диване с огромным бокалом в левой руке и плавно водил в воздухе правой, словно дирижировал каким-то невидимым оркестром. «А вы, смотрю, тут неплохо устроились», — хмыкнул Пончик, оглядывая все это великолепие. «Празднуем ваши уцелевшие задницы!» Пьяно хохотнул Лысый, допил содержимое своего бокала и, наконец, принял нормальное сидячее положение. «Не знаю, что это за коньяк?» Кивнув на графины, хмыкнул он. «Но, по словам того плешивого дядьки, это лучшее, что было в этом клоповнике. И оно, поверьте, того стоит!» Он поднялся, по очереди пожал нам руки и широким жестом указал на кресло. «Садитесь, друзья, опрокинем по чарке, а то я тут забьюсь в одиночку в обществе этого синего ученого чулка!» «От же урод!» Отложив в сторону книгу, улыбнулась Масяня. «Пустили, блин, алкоголика в all-inclusive!» Девушка поднялась, кивнула мне, чмокнула Пончика в щеку и только потом заметила висящий над его головой ник. «И что это за мастер Ито?» Чуть выставив вперед подбородок, поинтересовалась она. «Мастер чего? И где этот мастер? Уже успел залить за воротник?» «Так мы только церковное вино, во славу местного бога». Указав на потолок, не задумываясь, отмазался Пончик. «Магистр Себастьян нам так и сказал, без пары бокалов беседовать никак нельзя. А мастер, это мы с сестрами фартуки шили». «В горошек!» Поддакнул Фантик, разливая по бокалам коньяк. «Моя тоже в горошек шила. Они завсегда дороже продавались. Но теперь-то я хоть знаю, кто у нас был конкурент». «Пара бокалов, значит, и фартуки». Масяня уперла руки в бока, но не выдержала и рассмеялась. «Пончика мне верни и имейте уже совесть. Расскажите, чем у вас там все закончилось?» «Вот что ты, Масянь, за женщина такая!» Со вздохом покачал головой Фантик. «Люди только с дороги. Не поели, не выпили. Дай им покушать, а я тебе сам что-нибудь расскажу». «Да ты мне и так уже все мозги вынес!» Хмыкнула охотница. Дождалась, пока Пончик, наконец, сменит ник и села за стол рядом с нами. Я тоже сел и, слушая их беззлобную перепалку, принял у Лысого протянутый стакан. Коньяк и впрямь оказался выше всяких похвал. Мы выпили, закусили и кратко поведали о наших приключениях. Причем из-под датого Пончика вытянули абсолютно все. От драки в горном доме и бега по пересеченной местности до встречи со спутником бога воров. С другой стороны, о подобной встрече он мечтал несколько лет. И как же не поделиться с любимым человеком? Масяня, впрочем, отнеслась ко всему этому вполне нормально. То ли и так догадывалась, то ли выпытала еще раньше у Макса. «Ты это, Масянь...» В конце рассказа опустил глаза разбойник. «Иди и спать ложись, а мне сестер повидать нужно. Я только ночью это сделать могу. Тот дохлый урод намекал, что они у него, но это вряд ли. Изумруд был у них, и он бы и так его забрал. Но все равно, на душе кошки». «А пил тогда зачем?» Сухим голосом поинтересовалась та. «Да я чуть-чуть», – пожал плечами разбойник. «По ветерку проветрюсь, там безопасно». «Безопасно?» «Я с ним схожу». Успокоил девушку я. «Со мной-то по-любому безопаснее, да и не пил я почти». «Ну идите», – пожала плечами Масяня. «И спасибо, Ром». «И я пойду», – пьяно пробубнил Фантик. «Не, друг, ты лучше спать иди», – остановил его Пончик. «Ты там такого шума наделаешь, а шум нам совсем ни к чему». «Ну, идите», – махнул рукой Лысый. «Я и тут побуду. Тут классно. Видели? У них фонтаны из чистого золота. Жаль, только унитазов нет. А то бы я посидел. Мечтательно добавил он. Пару суток бы посидел. Нам к жене твоей утром идти. Не забыл? Посиделец. Улыбнулась девушка. Так вот, я и настраиваюсь заранее. Буркнул Фантик. «Давайте, ребят, осторожнее там!» Вздохнула нам в спину Масяня. «Одна нога здесь, другая тоже здесь!» Чмокнул ее в щеку Пончик и следом за мной отправился на выход. Покинув отель, мы вышли с площади и направились, как я понял, в сторону портовых районов города. Времени на часах было уже хорошо так за полночь, и народа на улицах значительно поубавилось. Чем дальше мы удалялись от центра, тем беднее становились улицы, меньше становилось торговых лавок. Однако ночная жизнь не прекращалась и здесь. Из окон трактиров лилась самая разнообразная музыка, раздавался смех. Два раза нас останавливали патрульные группы, но, проверив бирки, извинялись и проходили по своим солдатским делам дальше. Совсем уж неподалеку от порта, когда в воздухе заметно повеяло рекой, дорогу нам перегородили четыре характерных субъекта. Но Пончик, который вновь сменил над головой ник, сделал какой-то ломанный жест левой рукой, и представители местного преступного мира молча растворились в тени, стоящих вдоль дороги деревьев. «Нам ведь не нужна лишняя кровь», – пожал плечами он и, остановившись, вытащил из сумки подозрительно знакомую хрустальную бутыль. «Давай лучше по маленькой, а то я как прихожу в этот район, у меня такая ностальгия, аж до слез». Он залпом отхлебнул почти четверть литрового графина, занюхал выпивку рукавом и протянул емкость мне. «Хорошее такое по маленькой!» – усмехнулся я. «А бутыль-то зачем спер? Могли бы по дороге купить». Я, в свою очередь, сделал пару глотков и, передав графин обратно, потянулся за трубкой. «У тебя есть лишняя сотня золотых?» Хмыкнул ассасин и сделал еще пару глотков, таких, что в бутылке осталось не больше четверти. «К тому же, один наш знакомый товарищ, возможно, не так сегодня нажрется. Так что я еще и доброе дело сделал». Поморщившись, добавил он. «Зато сейчас, чувствую, нажрется другой». Глубоко затянувшись, покачал головой я. «А тот второй себе еще пару бутылок закажет без особых проблем. А что, и правда сотня золотых?» «Каввилийский коньяк!» С трудом выговорил название Пончик. «Его так просто не купить. Только в магазинах королевского двора». «Ты пока не напился окончательно. Скажи, где искать твоих сестер? А то будем сейчас плутать полгода по этим трущобам». «Нет, все». Отрицательно потряс головой ассасин и убрал бутылку в инвентарь. «Хорош, а то что-то действительно как-то сильно зацепило. А что насчет Дианки и Эрики? Так Арким, тот мужик, через колодец которого мы лезли, записку с сыном отправил. Тот положил ее в укромное место. Так что все путем. Должны дождаться. Докури и пойдем. Тут уж совсем немного осталось». «Вот пока я курю, расскажи, что там с этим изумрудом на самом деле было?» «Да ничего такого», – пожал плечами Пончик. «Мы с сестрами позаимствовали его у одного проезжего купца. Потом предложили этому кретину Фальку. Тот отказался. И мы продали изумруд Блэкмастеру из клинков за 300 золотых монет. А когда он, Блэкмастер в смысле, стал выпендриваться своими ловушками, выкрали его и у него. Ну, а на следующий день случилось обновление. Вот такая веселая история». «Прямо проклятый изумруд какой-то», – хмыкнул я, убрал в сумку трубку, и мы двинулись дальше. Вскоре Пончик завел меня в какую-то местную промзону. Уже слышно было, как шумит река, и перекрикиваются дежурные матросы, настоящих у причала к кораблях. Жилые дома закончились, и по обеим сторонам улицы за перекошенными заборами стояли какие-то здания, склады и другие портовые постройки. Остановившись в начале широкого 50-метрового переулка, освещенного одним лишь покачивающимся на ветру фонарем, Пончик издал какой-то странный, похожий на кваканье огромной лягушки, звук. Пожал плечами, вытащил из сумки бутылку, сделал пару глотков и протянул ее мне. Было видно, что парень уже хорошо так навеселе, поэтому бутылку я ему возвращать не стал. Просто стоял и маленькими глотками приканчивал содержимое. Стояли мы так уже минут 10. Погода испортилась, заметно похолодало. Дующий с реки ветер скрыл луну за облаками, и стало совсем темно. Нет, демоническое зрение позволяло мне прекрасно видеть и переулок, и выглядывающие из-за заборов крыши домов, но торчать в этом хартовом порту всю ночь никакого желания не возникало. Я сделал еще один глоток из бутылки, прошел вперед по переулку и, облокотившись на дерево, хмуро посмотрел на немного сконфуженного разбойника. «Ну и где твои сестры?» — рявкнул я, перекрикивая порывы усиливающегося ветра. «Я это знаю так же, как и то, зачем Фальку вдруг понадобился этот грёбаный изумруд!» Опустив голову, вздохнул он. «Я думаю...» В этот момент ко мне от соседнего дерева метнулась серая тень ассасина. «Сука! И здесь достали уроды!» «Пончик бой!» — заорал я в канал. А поскольку в руке у меня была зажата бутылка, встретил атакующего кулаком куда-то в область груди. Звон разбитого стекла. Метнувшийся ко мне бандит катится по брусчатке, потеряв больше трети своего ХП. Но и моя рука, на которую пришелся удар его кинжала, резко начинает неметь. Яд на клинке! Ярость преисподней! И в ту же секунду мне на плечи валится второй. Я перешел в боевую форму. И его клинки вместо незащищенного горла ударили по резко отросшим рогам и вонзились в плечи, сбрасывая четверть моего ХП. «Ленька, беги!» Женским голосом кричит отброшенный убийца. Рывком поднимается на ноги и, блеснув в свете фонаря кинжалами, прыгает ко мне. Стащив упавшего мне за плечи, рывком ставлю перед собой, выхватывая одновременно с этим из ножен меч и... «Рома, нет!» Истошно орёт Пончик. «Не бей!» «Сука!» Получаю в грудь два удара кинжалами. Но человек побеждает во мне демона. Просто швыряю пойманного убийцу в бегущего. И они оба катятся по мостовой. В следующую секунду между мной и напавшими появляется Пончик. «Дуры! Это ж свой!» Орёт он так, что слышно, наверное, на палубах стоящих на рейде кораблей. «Какого хрена вы полезли?» «Ну, извини, раз свой». Низким приятным голосом произнесла одна из девчонок и, сняв с пояса склянку, разбила её об бок неподвижно лежащей сестры. «И когда это ты, мелкий, успел познакомиться с этим чудовищем?» Лиц за капюшонами не видно. Ники у обоих красные. Гюрза и Эрика. Уровень 180-й. И это хорошо. Не будь такой огромной разницы, не заметил бы рванувшуюся ко мне в инвизе разбойницу. И так 5 ударов пропустил. Почти треть ХП слетела. Вот же, блин. Я снова сменил форму. Использовал лечилку. И вновь повесив на себя маскировку, прислонился спиной к древесному стволу. «Что? Извини!» С досадой произнес Пончик и опустился рядом с сестрами на землю. «Нахрена я вам квакал?» «Он рявкнул на тебя. Ты про Фалька вспомнил. И голос у тебя был, будто ты одурманен чем. Фира – менталист, и на расстоянии тебя вести мог». «Кавелийским коньяком одурманивался!» Хмыкнул я и вытащил из сумки уже собственную фляжку. «А ты, значит, Леонид?» «Ну да», — кивнул Пончик и снова повернулся к сестре. «Нет больше Фиро», — со вздохом произнес он. «Орд тоже на оживлялке, и еще трое с ним. Мы кончили их в притоне у Ханга. А вы красные или...» «Или», — усмехнулась сестра. 15 минут же не прошло еще после атаки. А так не убивали никого уже давно». Как дом в аренду сдали, так и свалили в катакомбы качаться. В этот момент очнулась вторая сестра, Та, которая Эрика. Девчонка выпила какую-то мензурку, откинула капюшон и повисла на шее у брата. «Ленька!» подруга!» Толкнула ее в плечо вторая. «Мы тут хорошего парня чуть не завалили». «Кто еще кого чуть не завалил?» Буркнула Эрика, затем все-таки поднялась на ноги и отвесила мне дурашливый книксон. «Ну, извините, больше не будем». «Да, извините». Гюрза в точности повторила жест сестры. «Больше не будем». «А больше и не надо». Счастливо улыбнулся Пончик и притянул обеих девчонок к себе. Я стоял, пил коньяк, курил и думал о том, что день сегодня все-таки прошел не зря. Хотя бы даже потому, что Пончик наконец нашел своих родных. Смешно ведь подумать, но мы с сестрой нашлись гораздо раньше. А этим троим сейчас просто нужно наговориться, ведь первые минуты встречи, они всегда самые яркие и эмоциональные. Я не слушал, о чем они говорят. Это как подглядывать в замочную скважину. Хорошо, что мой слух устроен так, что я могу не слышать того, чего слышать не хочу. Ветер стих, луна снова показалась из-за облаков, осветив высокий забор на другой стороне переулка, треугольные крыши портовых построек и сидящую на брусчатке троицу. Эта идиллия продолжалась минут пять, когда со стороны порта неожиданно послышался грохот подкованных сталью сапог. Навскидку не меньше десятка человек, как минимум половина в кольчугах и латах. «Патруль?» «Портовая стража!» — подскочила на ноги Гюрза. «Быстро уходим!» «Рома, в группу их, срочно!» — крикнул в канале Пончик. «Они еще не отмокли!» Я тут же кинул девчонкам приглашение. Убрал в сумку трубку и выступил на середину дороги. «Хрена себе бонусы!» Вступив в группу, выдохнула вторая сестра. «Ребят, где вы так погуляли?» «Уходим!» Гюрза дернула брата за рукав. «Это ж портовые! Забыл, что ли, этих ублюдков?» «Бежать от солдат? Ты серьезно?» Усмехнулся я и, выведя над головой свое княжеское звание, выступил на середину дороги, навстречу приближающемуся шуму. Секунд через 15 под свет фонаря выбежал десяток солдат и, заметив нас, быстро рассредоточился по переулку. Четверо арбалетчиков сзади. Заведенное оружие направлено на нас. Пятеро солдат с обнаженными клинками. И десятник в открытом шлеме с именем Чемер. Солдаты 200-е. Командир на 50 уровней выше. Одновременно с их появлением на всех нас повисли охотничьи метки. «Приплыли! Говорила же!» Выругалась в канале Гюрза. «Этот урод теперь не отстанет!» Десятник, двухметровый мужик с раскосыми глазами и неприятными чертами лица, выступил вперед и, глядя на ребят за моей спиной, плотоядно усмехнулся. «Поганый эльфионок и две его суки-сестры? А неплохая нам сегодня попалась добыча!» Он окинул нас взглядом и громко проорал. «На колени, твари! Оружие не унимать! Кто дернется, получит болт!» Первые пару мгновений я буквально испытал когнитивный диссонанс. Десяток нейтрально настроенных солдат просто не может так себя вести. Но уже в следующую секунду ярость ударила по вискам, и я... «Ты не видишь, кто стоит перед тобой, солдат?» С трудом сдерживая ярость, сквозь зубы процедил я. «На колени, ублюдок!» Переведя на меня взгляд, проревел Чемер, и это стало последней каплей. Ярость преисподней и свистнувшая из ножен пагуба ледяным клинком снесла десятнику часть башки, попутно перерубив запястье поднимавшейся руки. Кисть с зажатым в ней мечом еще падает на брусчатку, а я хватаю левой рукой убитого и прикрываюсь им от выстрелов стоящих полукругом арбалетчиков. Одновременно со звоном упавшего на брусчатку меча в труп бывшего десятника с чавкающим звуком ударяют два арбалетных болта. Третий бьет мне в плечо, четвертый уходит куда-то за спину. Со стороны порта слышится грохот копыт. Слева на меня прыгает солдат. Кидаю в него останки его командира и, сдернув со спины щит, прикрываюсь от удара следующего. «Это демон! Руби его!» — орет один из арбалетчиков, выхватывая короткий клинок. Отвечаю атаковавшему солдату языком пламени. Подставленный под удар щит с обиженным звоном переламывается на две части, и солдат, с которого слетело больше половины ХП, медленно валится на мостовую. Из-за спины раздается яростный львиный рев, и бросившиеся на нас солдаты падают на колени, сжимая головы руками. А дальше происходит и вовсе невероятное. Троих оставшихся на ногах арбалетчиков сбивает появившийся у них из-за спин чудовищный рыцарь на таком же чудовищном вороном коне, который по размерам совсем немного уступил бы моему мраку. Рыцарь проезжает еще с десяток метров и, небрежно придержав своего скакуна, останавливается прямо напротив меня. «Прекратить бой!» – скомандовал я в канал, разглядев имя нежданного гостя. И, кивнув на лежащий в 3 метрах труп бывшего десятника, громко и отчетливо произнес: «Этот ублюдок оскорбил сразу 2 благородных. В Вайдаре за последние сутки успели поменяться законы? 450-й уровень, под 2,5 метра ростом, 1 000 000 000 ХП. Командор Ордена Приближающегося Рассвета, Тукарт». «Ну да, магистр же говорил, что он при случае найдет нас по нашим биркам». Широкая массивная челюсть, аккуратно подстриженная бородка. На лице не эмоции, словно перед ним не рогатый 2-метровый мужик, а обычный фонарный столб. С 10 секунд играем с ним в гляделки, а затем со стонами начинают подниматься с земли солдаты. Видимо, удовлетворившись увиденным, он ткнул пальцем в одного из стражников и, чуть согнув кисть, также молча отчертил в воздухе линию. «Да, Эрл!» — кивнул патрульный. «Сейчас, сюда! Быстро строимся!» «Ты чего-нибудь понимаешь?» — осторожно спросил меня в канале Пончик. «Не больше твоего», — пожал плечами я. «Ну, разве только то, что это тот товарищ, которого отрядил нам в помощь Себастьян». Солдаты тем временем споро похватали с земли оброненное оружие и бегом выстроились в шеренгу, справа от замершего на коне рыцаря. Даже тот, что остался без щита, подлеченный одним из товарищей, поднялся и занял свое место в строю. Видя, что боя больше не будет, я сменил форму, убрал в ножны меч и вновь накинул на себя маскировку. Ярость прошла, ее сменило удивление. Кто такой этот командор, если даже солдаты, не связанных с ним подразделений, понимают его жесты? Портовую-то стражу вряд ли можно хоть как-то отнести к орденским подразделениям. А этот страх... Построившиеся бойцы портовой стражи буквально дрожали, как осиновые листики, словно их сейчас будут убивать. Хотя кто знает... В любом случае, вмешиваться я не собираюсь. Командор обвел тяжелым взглядом строй, коснулся знака у себя на груди, затем дотронулся до плеча, кивнул в сторону порта и показал строю раскрытую ладонь. Последним жестом он ткнул в лежащий под копытами коня труп и небрежно махнул рукой. «Так точно, командор!» С облегчением заорал тот солдат, на которого до этого указал Тукарт. «Есть доложить коменданту порта! Есть по 5 суток холодной каждому! Есть забрать труп! Разрешите выполнять?» Легкий кивок, и солдаты в считанные мгновения подхватили тело мертвого командира с земли, не забыв отрубленную кисть с мечом, и, поддерживая раненого, грохоча сапогами, скрылись в том направлении, откуда пришли. «Аут!» – с тихой завистью пробормотала в канале Эрика. «Мне бы в роту такого старшину! Я надеюсь, нам-то в холодную не надо?» «Тебе б комбата такого!» Немного нервно хмыкнула Диана, та, которая гюрза. «Так скакала бы по плацу на каждое подмигивание, а насчет холодной даже не знаю. Вчетвером нам его точно не завалить, но, надеюсь, наш новый рогатый друг с ним договорится. Они вон даже похожи с ним в чем-то. А рыбак рыбака...» Едва стих грохот солдатских сапог, командор окинул нас ничего не выражающим взглядом. Легонько кивнул и, тронув пятками бока своего чудовищного коня, скрылся в противоположном от порта направлении. Однако... Я проводил его взглядом, сунул в зубы трубку и задумчиво произнес. «Действительно, он немного странный. Не находите?» «Ты лучше скажи, когда ты законы успел узнать?» Глядя мне в глаза, прищурился Пончик. «Да пока ты на девок глазел в том кабаке в Шанаме, кто-то же должен был их изучить. Пожал плечами я. А там, между прочим, говорится, что за прилюдное оскорбление благородного можно и умереть. Что, собственно, и случилось». «Это тебе Макс, что ли, наябедничал, как я тогда его подколол?» Засмеялся Пончик. «Ну ладно, один-один». «Давай колись, с каких это пор рога может во льва превращаться? И когда это ты в благородные успел записаться?» Диана ткнула брата кулаком в бок. «Да, и про бонусы тоже давай говори. Откуда они у вас такие огромные?» Добавила свои 5 копеек Эрика. «Я...» Промямлил Пончик и перевел на меня вымученный взгляд. «Стоп, вопросы!» Выставив ладонь, я решил прийти на помощь своему утопающему товарищу. «Сейчас все вместе идем в единорог. Мы снимем вам номер и общаетесь хоть до утра». «Неплохо вы устроились», — хмыкнула Диана. «Единорог. По 30 желтяков за ночь?» «Как есть», — пожал плечами я. «А там он вам расскажет обо всех своих приключениях и познакомит со своей беременной женой. Все, идем». Махнул рукой я и направился в сторону отеля. «С кем, с кем?» — выдохнула Диана. «У нас скоро будет племяшка!» — хлопнула в ладоши Эрика. «Вот же ты, Рома, и гад!» — вздохнул в канале Пончик. «А я ведь поспать еще сегодня хотел». «Потом отоспишься!» — хмыкнул я. «И давайте, не отставайте, а то и так во все возможное дерьмо уже вляпались». «Да идем, идем!» — обреченно вздохнул Пончик, и вся троица двинулась следом за мной.